Глава 67. Где-то близ побережья Сеуты, Средиземное море. Сквозь окно вертолета Дориан смотрел на проносящуюся внизу воду. Солнце блестело на темной глади, будто маяк, указывающий ему путь. Он думал о белой двери света в Германии. Куда она ведет? В иной мир? В иное время? Слоун включил микрофон в шлемофоне. Ожидаемое время прибытия? Часа 3-3,5. Удастся ли им добраться до места раньше Кейт с ее свитой, если только впритык? Вызовите аванпост. Минуту спустя Дориан уже говорил с командиром гарнизона острова Альбаран. Лейтенант Иммари на острове Альбаран дал отбой и оглянулся на четверых солдат, которые играли в карты и курили. «Поставьте-ка кофе! Надо протрезвиться, к нам гости!» Дэвид пытался переварить слова Кейт «Я и есть Омега». В комнату вплыл Шоу со словами «Я поставил кофе» и уставился на них. «Что-то стряслось? Вид у вас такой, будто привидение увидели». «Мы работаем», — огрызнулся Дэвид. «Я с удовольствием выпью кофе», — развеяла напряженность Кейт. «Спасибо, Адам». «Конечно», — отозвался Шоу. «Доктор Чанг? Доктор Янус?» Дэвид заметил, что его в кофейную перекличку англичанин не включил. «Ну и хорошо». «О, да, буду весьма обязан», — пробормотал доктор Чанг, все еще погруженный в раздумья. Доктор Янус уставился за окно с непроницаемым выражением лица. Сообразив, что все его ждут, он быстро проронил. «Нет, спасибо». Шоу вернулся с двумя чашками кофе и замешкался у окна по диагонали за спиной Дэвида. Вейл не видел его, но знал, что англичанин там, а вот это уже нехорошо. Янус заговорил первым. «Я ничуть не сомневаюсь в том, что вы сказали, Кейт. Хочу дать это понять с самого начала. Однако я желал бы пересмотреть наши ключевые предпосылки и исследовать несколько возможностей». Дэвиду показалось, что Кейт немного напряглась, но она лишь отхлебнула кофе и кивнула. «Первое предположение, — продолжил Янус, — что этот тибетский гобелен являлся документом, запечатлевшим взаимодействие атлантов с людьми, в частности, их вмешательство ради спасения людей 70 тысяч лет назад путем введения гена Атлантиды, изменившего человеческие мозговые связи и участь человечества, а затем их предупреждение людям перед Великим потопом. А остальная часть гобелена, как мы полагаем, изображает события грядущего. По этому поводу у меня есть вопрос, но пока что я о нем умолчу. Наше второе предположение заключается в том, что записка Мартина является собой хронологию, попытку расшифровать прошлое, обозначить поворотные точки, которые могут подвести нас к созданию лекарства от чумы. Третье и последнее предположение сводится к тому, что эта хронология обозначает недостающую дельту, точку, в которой вмешательство атлантов в человеческую эволюцию не удалось, где-то в районе Великого потопа и падения Атлантиды. Мистер Вейл высказал гипотезу, что к этому событию привела схватка между двумя фракциями атлантов. Сказав все это, я бы постулировал, что Омегой, последствием всех вмешательств атлантов в эволюцию человечества, являются пережившие чуму Атлантиды, в частности, стремительно эволюционирующие. Разве это не тот итог, к которому стремились атланты? Это наиболее очевидный выбор. Как ученый, я всегда в первую очередь рассматриваю простейшие объяснения, прежде чем исследовать более экзотические возможности. Дэвиду аргументация Януса показалась убедительной. Он хотел заговорить, но Кейт его опередила. Тогда почему Мартин поставил в хронологию мое имя прямо над Омегой? «Для меня это вопрос», — признался Янус. «Полагаю, это выявит рассмотрение мотивов Мартина. Нам известно, что все, что он делал, все его исследования, его сделки, его компромиссы, преследовало одну цель — защитить вас. Я считаю, что таков же его мотив и здесь. Он хотел, чтобы, если его записки обнаружат, читатель отыскал бы вас и позаботился о вашей безопасности, чтобы вы были под рукой для их расшифровки рядом с тем, кто разрабатывает лекарства». Дэвид кивнул. Это казалось убедительным. «Закономерность представляется логичной», — отозвался Чанг. «Однако в моем восприятии есть проблема с хронологией. 70 ТЛ, Адам введение гена Атлантиды, 12,5 ТЛ, падение Атлантиды, пропавшая дельта. 535 и 1257 годы, второй тоба, два извержения и последующие вспышки бубонной чумы, начало темных веков, потом их конец, сменившейся эпохой возрождения. Далее, 1918 год, колокол, артефакт атлантов, спровоцировавший испанскую инфлюенцию, а в этом году следующая вспышка из-за колокола, чума Атлантиды. Мартин напутал с датами 1918-1978. Вместо 78-го должен стоять этот год. Текущая вспышка и порождает Омегу. Это было бы логично, — поддержал Янус. Когда ты родилась? — спросил Дэвид. Я спрашиваю из чисто научных побуждений. Умница, — промолвила Кейт. Я родилась в 78-м году. Однако зачали меня в 18-м. Что? Почти в один голос воскликнули Янус с Чангом. Дэвид услышал, как Шоу покидает свое место у него за спиной, чтобы встать перед группой, впервые проявив интерес к беседе. «Это правда», — заявила Кейт. «Мартин — мой приемный отец. Мой биологический отец был горным инженером и офицером армии США во время Первой мировой войны. Иммари наняли его для проведения раскопок в сооружении атлантов под Гибралтаром. Он сделал это в обмен на согласие отдать ему руку моей матери. То, что он раскопал — колокол, и послужило причиной эпидемии испанки. Ирония заключалась в том, что болезнь унесла жизнь моей матери. Но сооружение, которое откопал отец, содержало комнату с четырьмя трубами. Он обнаружил, что они являются целительными и гибернационными камерами, и поместил мою мать и меня в ее утробе в одну из труб, где мы пребывали до 78-го года, года моего рождения». Доктор Артур Янус откинулся на спинку дивана. «Это может все изменить». Слова Кейт шокировали доктора Шенни Чанга, хотя он уже и знал о колоколе и гибернации. Эта часть его ничуть не удивила. В 1978 году Шейн был рядовым исследователем в проекте, затеянном Иммари Интернешнл. Однажды утром ему позвонил Говард Киган, человек, о котором он до той поры не слышал. Киган сказал, что он новый глава организации Иммари, и ему требуется помощь Шейна, что Шейн будет щедро вознагражден, что ему больше никогда не придется тревожиться о финансировании исследований, и что он совершит невероятное дело, дело, которое спасет мир, но никогда не сможет никому об этом поведать. Шейн согласился. Киган отвел его в комнату с четырьмя трубами. В одной находился маленький мальчик, впоследствии ставший известным как Дориан Слоун. Во второй находился Патрик Пирс, который и нашел трубы, как сказал Киган. В последней трубе была беременная женщина. «Мы извлечем ее последней, и вы сделаете все, что в ваших силах, ради ее спасения, однако главный приоритет для вас — ребенок». Шейн еще ни разу в жизни не был так напуган. То, что произошло дальше, отпечаталось у него в памяти навечно. Он помнил, как держал ребенка. Ее глаза, глаза Кейт Уорнер, сейчас смотревшие прямо на него. Невероятно. Адам Шоу удивился рассказу Кейт. «Дело-то куда круче, чем я думал». «Да и она круче, чем я думал. Но я доставлю ее живой и невредимой, что бы ни случилось». Наконец Кейт не выдержала. «Может, хоть кто-то что-нибудь скажет?» «Да», — начал Янус, — «я бы хотел пересмотреть свои предшествующие оценки. Теперь я верю, что вы действительно Омега, и это кое-что меняет. Начать хотя бы с моего понимания работы Мартина. Я больше не думаю, что его записи были банальной хронологией. Это лишь половина дела. Шифр Мартина скрывает куда больше. Это путевая карта по исправлению человеческого генома, по корректировке проблем с геном Атлантиды, по созданию жизнеспособного гибрида человека и атланта, нового биологического вида, первым представителем которого являетесь вы. Последовательность Мартина начинается с введения гена Атлантиды, с Адама. Затем отслеживает интерференции, пропущенную коррекцию в момент потопа, последовавшие за этим темные века, и кончается вами, Кейт, индивидуумом со стабильным функционирующим геном Атлантиды благодаря трубе, спасшей вам жизнь, и экстраординарному появлению на свет. Но На первый план выходит реальный практический вопрос. Что делать теперь? У нас есть исследование. Мы поняли записи Мартина. Нужно найти лабораторию. Я не сказал еще кое-что, перебила его Кейт. Мартин являлся одним из основателей консорциума под названием «Преемственность». Это группа исследователей со всего мира. Они годами вели эксперименты, отыскивая лекарства. В Марбелье у Мартина была исследовательская площадка. В голову ей пришла внезапная мысль. Я работала в здании, экранированном свинцовыми пластинами, проводила серию экспериментов, а Мартин периодически брал у меня образцы ДНК. «Как вы думаете, он экспериментировал на вас или на подопытных?» — поинтересовался доктор Чанг. Теперь у Кейт не осталось ни капли сомнений. И то, и другое. Мартин сказал мне, что считает меня ключом ко всему. Увидев шифр, омегу, да, я поняла это. Преемственность располагает всеми его результатами. Я связывалась с ними. На лице Дэвида отразился испытанный шок. «Что такое?» — спросила у него Кейт. «Ничего», — тряхнул он головой и устремил взгляд на Чанга с Янусом. «Думаю, надо отправить преемственности результаты наших исследований и обсудить все высказанные теории с ними». «Я согласен». Доктор Янус вынул флешку из кармана. Чанг кивнул.